Глава 6. Рекогносцировка. После всего того, что было сказано и сделано, я ожидал вполне рутинного полета. Но то, что открылось мне через несколько минут, дало обильную пищу для размышления. Да, условия были не совсем обычными. Да, стартовать нам пришлось в полной темноте. Да, на заднем сиденье разместился погрузившийся в себя и ставший вдруг очень молчаливым метеоролог Сеймур Хинкман. Но Глостер Джавелин был ночным, всепогодным истребителем и мог успешно выполнять боевые задания даже в разгар арктической зимы. Я вел машину все выше и выше. 5000 футов. 6000. 7. Тьме, казалось, не будет конца. Время от времени я связывался с базой. Но докладывать, по правде говоря, было нечего. К этому времени я вел машину вверх широкими 20-мильными кругами над раскинувшимся внизу и скрытым во тьме островом Уайт. Двигатели ревели нещадно, а те немногие капли воды, которые оставались на стекле кабины, давно исчезли под ветром, обдувавшим машину со скоростью 600 миль в час. 18 тысяч футов. Альтиметр крутился вовсю. На крошечном экране счетчика цифры менялись с ошеломительной быстротой. В наушниках послышался неуверенный голос. «Скажите, Дэвид, мы уже прошли сквозь нее?» «Если вы имеете в виду грозу, то да, прошли». «И молния в нас не попала?» «Напротив, молния ударила нас 6 раз». «6?» – переспросил он придушенным голосом. «Именно 6, хладнокровно подтвердил я. «Но беспокоиться не надо. Приборы немного шалили, а в остальном все нормально. Ведь мы, по счастью, как вы можете догадаться, не заземлены». «Слава Богу!» – пробормотал метеоролог. Я обернулся, но не увидел его лица, скрытого затененным стеклом шлема и кислородной маской. Мне только удалось заметить, что он непрерывно крутит головой в разные стороны. Видимо, все же сумел преодолеть страх, если его вновь стало интересовать окружающее. «На какой мы высоте?» – спросил он. «Приближаемся к 20 тысячам футов». «Думаю, мы вот-вот достигнем верхней кромки облаков». «Вы хоть что-нибудь видите?» «Низги, а вы?» «Ни единой пташки. Продолжаю набор высоты». «А вы сможете найти дорогу домой?» «Не беспокойтесь, я на связи с Землей. Они держат нас на экране радара. В данный момент мы находимся над Винчестером». «Над Винчестером?» — эхом отозвался Сеймур. «Великий Боже! Мой отец был учителем физкультуры в Виндзоре. Великое ослепление его миновало, потому что за день до появления небесных огней он, играя в поло, свалился с лошади и пролежал без сознания 2 суток. Мое отношение к Сеймуру начинало меняться в лучшую сторону. Небольшая доза страха в сочетании с грозой, похоже, сделали из него человека. «Сейчас я закладываю правый вираж», – сказал я. «Этот маневр снова выведет нас к южному побережью. Как вы себя чувствуете?» «Большое спасибо. Прекрасно. Небольшой дискомфорт в потрохах, если можно так выразиться, но, думаю, тошнота скоро пройдет». Через пару секунд на счетчике альтиметра возникли цифры, показывающее, что мы перевалили отметку в 25 тысяч. «Высота 25 тысяч футов, Сеймур». «Осмелюсь предположить, Дэвид, что толщина облачности побила все рекорды, но, полагаю, ждать осталось недолго». Он снова заговорил приглушенно. «Кажется, я начинаю различать форму облаков». Я вгляделся в темноту в поисках молочных пятен света, но ничего не увидел. Усилив тягу двигателей, я продолжил набор высоты. 26 тысяч футов. 27. 28. «Теперь в любой момент», — сказал я себе, — «каждую секунду мы могли вырваться в солнечное сияние, заливающее клубящееся белое море облаков. 30 тысяч футов». Я потянул ручку на себя и прибавил скорость. Самолет почти стоял на хвосте, пронзая небо, словно ракета. На высоте 33 тысяч футов мы вырвались из облачного слоя. О! В В голосе Сеймура, прозвучавшем в наушниках, я услышал изумление и разочарование. Да, из облаков мы вырвались, но света больше не стало. Во всяком случае, того света, которого мы ожидали. На мир опустилось толстенное покрывало. «Что это? Я ничего не понимаю!» – пролепетал Сеймур. Я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на небе. Представьте угасающий уголь в тот момент, когда он вот-вот готов превратиться в пепел. В нем еще сохранился оттенок красного, но это унылое, едва заметное темно-красное пятно возвещает о том, что огонь умирает. Свет, который я видел, очень напоминал это умирающее свечение. Все небо от горизонта до горизонта было окрашено в мутный темно-красный цвет. Ничего или почти ничего не освещающий. Небо выглядело страшно холодным, просто ледяным. Завывание ветра на крыльях больше всего походило на погребальный стон. Впервые за весь полет я начал испытывать настоящую тревогу. «Ничего не понимаю», — повторил Сеймур. «Облака под нами, но куда подевалось солнце?» В зловещем темно-красном небе мы кружили примерно полчаса. Разглядеть что-либо в этом мрачном освещении было невозможно. Я бросил взгляд на крылья самолета. В обычном солнечном свете на них от основания до самого кончика сейчас плясали бы яркие блики. Это же кроваво-красное зарево окрашивало серебряные плоскости в цвет ржавчины. Итак, темнота на Земле наступила вовсе не под воздействием обычной облачности, пустился я в рассуждение. По крайней мере, это не грозовые тучи. Да, согласился Сеймур. Тучи, несомненно, только усилили действие необычного феномена. Полагаю, что выше нас расположен еще один слой облаков, который закрывает солнце. Но разве вы не сказали, что выше 25 тысяч футов облаков не бывает? Спросил я. Да, конечно, но не могли бы вы подняться повыше? Я продолжил набор высоты. Достигнув потолка в 55 тысяч футов, я перестал слышать рев двигателей. Настолько разреженным был воздух. Небо на такой высоте в обычных обстоятельствах должно быть не голубым, а черным. Сейчас же оно по-прежнему было окрашено в унылый темно-красный цвет. Даже если бы мы каким-то непостижимым образом ошиблись во времени и вылетели после заката, небо должно было бы сверкать многими тысячами ярких звезд. Создавалось впечатление, что наша планета так надоела богам, что они укутали ее кроваво-красным саваном. Я связался с центром управления и доложил ситуацию. Мне показалось, что где-то в глубине, создавая фон для доклада, рычит старик, отдавая приказы диспетчеру. Временами я не слышал ничего, кроме помех. Видимо, далеко внизу под нами вспыхивала очередная молния. Позади меня на штурманском месте Сеймур делал заметки и что-то фотографировал. Я посмотрел на указатель расхода топлива. Стрелка показывала, что осталось четверть бака. Полет подходил к концу. Я сказал Сеймуру, чтобы он спрятал камеру. Мы направлялись домой. Я уменьшил тягу двигателя и начал снижение. До самого подхода к аэродрому мне предстоял слепой полет. Диспетчер будет вести меня до тех пор, пока я не увижу огни посадочной полосы. Перед мысленным взором предстал диспетчер, пристально вглядывающийся в светлую точку на экране радара, который был для него наш самолет. Сеймур начал проявлять некоторые признаки оживления, хотя мне казалось, что он больше размышляет вслух, чем беседует со мной. Его сильно беспокоило отсутствие солнечного света. «При извержениях вулканов бывают столь сильные выбросы в атмосферу, что освещенность на Земле снижается. Но ничего подобного тому феномену, который мы наблюдаем, не случалось. По крайней мере, на памяти человечества. Извержение Кракатау существенно уменьшило силу солнечного света, что привело к глобальному снижению температуры, за которым последовали исключительно суровые зимы и прохладные летние периоды. Но то, что мы увидели сегодня, беспрецедентно. Если продолжить рассуждение, то...» Дальше я не слышал, так как в моих наушниках раздался голос диспетчера. «С Снижайтесь до высоты 15 тысяч футов и выдерживайте скорость 400 узлов. Следуйте курсом. Дослушать мне его не удалось. Снова возникли помехи. На сей раз они были настолько сильными, что больше всего напоминали рев разбивающихся о скалы штормовых валов. Я терпеливо ждал возобновления связи. Гул урагана сменился негромким шипением. «Отсюда следует», — продолжал Сеймур, — «что ни вода, ни частицы льда не могли стать столь плотной преградой на пути солнечного света. Если мы согласимся с тем, что и вулканических выбросов не было, то можно сделать вывод...» «Диспетчер!» — прокричал я. «Мы вас не слышим! Прием!» Шипение атмосферных разрядов и никакого ответа. «Центр, вы меня слышите? Прием!» «Масса частиц в стратосфере должна достигать и номинальных масштабов. Можно допустить, что...» «Сеймур!» — резко оборвал я. «Что?» «У нас возникли осложнения». «Какие осложнения?» — переспросил он таким отрешенным тоном, словно все еще пребывал в научном трансе. «Я потерял связь с диспетчерской службой». «Это серьезно?» «Да, очень». Попробовал, не отвечает. Я усилил тягу, и острый нос истребителя снова устремился вверх. Альтиметр показывал набор высоты. «Мы, кажется, поднимаемся», — сказал Сеймур. «Но ведь нам надо садиться, разве нет?» «Именно. Только желательно на посадочную полосу, а не на чью-нибудь капустную грядку». «Вы что, правда хотите сказать, что мы не сможем приземлиться, если вам не удастся восстановить связь?» «Да, что-то вроде». Выдавил я сквозь зубы. «Будем кружить до тех пор, пока они не справятся с техническими проблемами. Надеюсь, им это удастся». Мы кружили 10 минут. 12 минут. 15. 16. Указатель уровня топлива медленно, но неуклонно приближался к красной зоне. Радио молчало. За колпаком кабины царила тьма. Я не видел даже ужасающего красного неба. Оно осталось выше. Сейчас мы летели сквозь облака. Истребитель напоминал угря, пробирающегося по илистому дну мутной реки. По прошествии нескольких минут я сказал Сеймуру: «Если мы еще задержимся, придется выбираться из кабины и идти пешком». «Что? Простите, кажется, я вас не совсем понял». «Не берите в голову. Обычная пилотская шутка». Я передвинул ручку от себя, и машина пошла вниз. Я хотел рассказать Сеймуру, как работает катапульта, но решил пока воздержаться. Сеймур ничего не понимал ни в катапультах, ни в парашютах. Гуманнее было бы его пристрелить. В отсутствии связи приходилось полностью полагаться на зрение. Я надеялся заметить огни посадочной полосы, прежде чем мы врежемся в землю. Перед вылетом в свете стартовых ракет я сумел оценить высоту облачности. По моей прикидке, расстояние между землей и нижней кромкой облаков было не менее 1000 футов. Если опускать это корыто достаточно аккуратно, можно выйти из облаков, не опасаясь столкновения с холмом или деревом. На альтиметр на такой высоте полагаться нельзя. Это не слишком точный прибор, но Джавелин снабжен мощными посадочными прожекторами. Даже с высоты 1000 футов удастся определить, над какой субстанцией мы летим – земной твердью или морской жижей. Я осторожно снижал машину до высоты в 1000 футов. Топливо оставалось максимум на 7 минут полета. В подобных обстоятельствах мягкой посадки ожидать невозможно. Набирая высоту в облаках, я вел машину широкими кругами. Где-то в центре этих кругов, далеко внизу, находился остров Уайт. «Если я на высоте 1000 футов по радиусу, – размышлял я, – то увижу посадочные огни аэродрома. А если аэродром окажется в стороне, то уж свет поселков и деревень замечу обязательно». Однако погода оказалась еще более гнусной, чем я предполагал. Капли дождя били по колпаку кабины пулеметными очередями, а прожектора самолета выхватывали из тьмы лишь закручивающиеся на ветру и разбивающиеся в мелкие брызги дождевые струи. Похоже, у меня оставался весьма ограниченный выбор дальнейших действий. Во-первых, я мог продолжать лететь в струях дождя и в порывах ветра, сотрясающих машину. Во-вторых, я мог лететь в абсолютной тьме облаков. И, наконец, в-третьих, можно плюнуть на дождь, облака и темноту и подняться ввысь к красным небесам. Я употребил слово «небеса» лишь потому, что оно характеризует пространство, находящееся над нашей головой. В данном случае это пространство по цвету больше походило на преисподнюю, и преисподнюю очень холодную. Но даже и это ограниченное число вариантов быстро сходило на нет. Со стрелкой указателя топлива почти на нуле и отсутствием связи с землей мне оставалось только лететь у нижней кромки облаков. Секунд 30 я летел со скоростью 300 узлов, и самолет стал похож на листок, попавший в порыв ветра. Нас трясло так, что казалось, машина вот-вот развалится. Струи дождя поблескивали в свете прожекторов. Потоки воды зловеще завывали, срываясь с плоскостей. Сердце готово было вырваться из груди. Под высотным костюмом по телу текли потоки пота, и это было особенно неприятно. С мыслями о первом или втором варианте полета пришлось расстаться. Надо было искать место для посадки, а земли я по-прежнему не видел. На этой высоте альтиметр, как и следовало ожидать, показывал 0 футов. Я без труда мог похоронить нас вместе с истребителем на склоне одного из тех пологих холмов, которыми так славится остров Уайт. «Дэвид, Дэвид, вы еще не увидели посадочной полосы?» «Пока нет. По правде говоря, я вообще ничего не ответил. Чуть уменьшив тягу, я снизил скорость до 250. Машину затрясло сильнее. Нос наклонился вниз, и мы еще на несколько десятков футов приблизились к земной тверди. «Великий Боже!» – выдавил я. «Что случилось?» – отозвался Сеймур. «Море!» – коротко бросил я. На подробное объяснение времени не было, так как под брюхом самолета катились белые барашки волн. Порывы ветра превратили поверхность воды в кипящую массу. Я взял себя в руки. Поднимать машину не имело смысла. Топливо было практически на нуле. Кроме того, если я не буду видеть море, то не увижу и твердую землю, когда она окажется под крылом. Я заложил неглубокий вираж, и левое крыло самолета почти коснулось волн. Теперь надо долететь до какой-нибудь земли. До Британских островов или до острова Уайт сейчас это уже не важно. Главное посадить истребитель в течение 60 секунд. Если этого не сделать, то мы промочим не только ноги. «Дэвид, я полагаю...» «Ради бога, не сейчас, Сеймур! На несколько минут мне необходимо сосредоточиться!» Он замолчал. Внизу, в свете прожекторов, бушевало море. Казалось, я вижу даже гроздья брызг, летящих в нашу сторону. На приборной доске рядом с указателем уровня топлива замигала красная лампочка. Не надо быть специалистом, чтобы понять значение этого сигнала. Я еще больше уменьшил тягу, пытаясь хоть немного растянуть оставшееся на дне бака топливо. Не торопясь и спокойно, не тороп... Но что это там впереди? Какая-то темная масса, темная поверхность, не отражающая света. «Если это не земля, — сказал я себе, — то я съем собственную шляпу и закушу кедами. Я не видел ни выступов скал, ни деревьев, ни домов. Похоже, мы вышли на какое-то пастбище. Тем лучше. О выпуске шасси не могло быть и речи. Если переднее колесо попадет в кроличью нору или еще какую-нибудь дыру, истребитель перевернется, как тележка с яблоками. Оставалось одно – садиться на брюхо. «Держитесь крепче», – сказал я. «Мы отправляемся на свидание с землей». Приземление заставило меня полностью потерять интерес к тем чудесам, которые мог предложить окружающий мир. Открыв глаза, я почему-то решил, что все еще нахожусь в постели. Что-то стучало по моему черепу. Я с опаской притронулся пальцами к голове и ничего не почувствовал. Пальцы, видимо, тоже потеряли чувствительность. Через несколько секунд пришло прозрение, и я понял, что сижу в кабине самолета, а по алюминиевому шлему стучат капли дождя. Кто-то ухитрился поднять колпак кабины. Шея болела нещадно. То, как боль пронизывала тело, спазмами отдаваясь в нижних конечностях, тоже не сулило ничего хорошего. Я отстегнул ремни и застонал. «Дэвид!» – прогремел чей-то голос, перекрывая шум дождя. «С вами все в порядке?» Я кивнул. Шея заныла еще сильнее, но меня утешило, что голова двигается. «Это вы, Сеймур?» – задал я глупый вопрос. «Да». «Вы еще в самолете?» «Да, я решил подождать, пока вы придете в себя». «Великий Боже! И сколько же времени вы сидите в кабине?» «Примерно полчаса». «Должен с прискорбием сообщить вам, что вы идиот. В баках еще хватит топлива, чтобы в случае взрыва поднять нас всех на воздух. Почему вы не покинули машину?» «Мне это в голову не пришло. Простите, Дэвид». Теперь, когда все мои органы чувств и сознания вернулись в норму, я увидел, что вокруг нас темно, как в царстве Аида, и что дождь стихает. Я подумал, что мы должны быть благодарны силам природы. Ливень пригасил огонь и охладил раскаленный металл, способный воспламенить остатки топлива. Слава небесам, не давшим нам превратиться в пепел. Я решил проверить радио, и самые пессимистические предложения оправдались полностью. Как приемник, так и передатчик в результате вынужденной посадки навсегда прекратили существование. Я предложил Сеймуру выбираться из машины, и мы, не снимая шлемов, соскользнули на черную землю. Каждое движение заставляло меня кривиться от боли и постановать. Земля настолько пропиталась влагой, что даже чмокала под ногами. Скорее всего, мы приземлились на болоте. Но были ли мы на острове или на большой земле, оставалось только гадать. В обычной ситуации я предпочел бы дождаться рассвета. Но рассвет мог наступить очень нескоро, и нам оставалось только одно – попытаться добраться до ближайшей фермы или коттеджа, а оттуда связаться с базой. Для начала я проверил свои ноги. Голени болели нещадно, но переломов, судя по всему, не было. Я не сомневался в том, что, раздевшись, увижу на теле россыпь синяков. Я посмотрел на Джавелин. Лампы в кабине еще горели, и в их свете я разглядел, что самолет при посадке пострадал не слишком сильно. Одно крыло, правда, отломилось и лежало вдоль фюзеляжа, а на носу образовалась зеленая борозда от вырванных с корнем растений. Но, учитывая обстоятельства, приземление нельзя было назвать катастрофическим. Пилот и пассажир, по крайней мере, остались целыми и в основном невредимыми. «В аварийном наборе есть несколько осветительных патронов», – сказал я Сеймуру. «Как только я их прихвачу, мы двинемся». «Какую сторону?» – уныло спросил он, стаскивая с головы шлем и глядя на пробивающийся из кабины свет. «Мы не знаем, куда идти». «Строго на юг. Если мы на большой земле, то обязательно выйдем на берег. Если на острове, еще лучше. Мы непременно наткнемся по пути на какое-нибудь жилье». Сеймур смахнул со лба обильную влагу. По-моему, это был пот, смешавшийся с каплями дождя. «Мне бы сейчас очень не помешала чашечка чая», — еле слышно проговорил он. «Целиком разделяю ваше мнение», — ответил я и направился за осветительными патронами. Когда я вернулся, Сеймур Хинкман был мертв.